вы находитесь в суде, и вы обязаны отвечать. Вперед пробился Нат Шастер. «С позволения суда, — сказал он, — это выглядит как попытка оклеветать данного свидетеля путем посторонних вопросов. Он не обвиняется в убийстве, а потому никакой разницы не составляет, где он был, поскольку его не было на месте преступления. Вы представляете интересы мистера Лекстера? — спросил судья. — Да, ваша честь. — Я против этого вопроса не возражаю, — заметил Мейсон. — Я настаиваю, чтобы свидетель ответил на данный вопрос, — сказал судья Пеннимейкер. — Я отказываюсь отвечать. Лицо судьи Пеннимейкера мрачилось. — Дальше, — склонился Шастер, — скажите остальное. — Я отказываюсь отвечать на том основании, что ответ может послужить к тому, чтобы обвинить меня. Сэм сказал это так, словно вытвердил наизусть. Шастер улыбнулся и повернулся к судье. — Я хочу, чтобы суд понял, — сказал он, что ответ вовсе не послужит к обвинению его в данном преступлении, но имеется одно постановление муниципалитета, которое, возможно, нарушил данный свидетель, а потому я проинструктировал его, как защитить репутацию молодой женщины, вовлеченной в это дело. — Все это чепуха, — заявил Перри Мейсон. Судья Пеннимейкер стукнул по столу молотком. — Достаточно, господин адвокат, — предостерег он. — Вы не имеете права делать подобные заявления. — Верно, ваша честь, — кивнул Перри Мейсон. — Но, с другой стороны, и адвокат мистер Лекстра не имеет права делать подобные заявления, раз они могут попасть в печать. Шас размахал руками. — Ваша честь, я отклоняю это обвинение. Голос Страслова прервал начало истерики адвоката. — Ваша честь, я согласен с мистером Мейсоном. Однако все это несущественно. Предлагаю освободить данного свидетеля от ответственности за любое преступление, кроме убийства, и снова повторяю вопрос. — Я снова отказываюсь, — упрямо повторил Лекстер, — на том основании, что ответ послужит поводом для моего обвинения. — Вы не были в доме Лекстера в то время, когда был убит Чарльз Эштон? — спросил Траслов. — Нет, не был. — Где вы были? — Я был в конторе Натаниэла Шастера. Я пришел туда незадолго до 10, а ушел после 11. Кто-нибудь там был с вами? Натаниэл Шастер. Еще кто? Джим Брэндон. Кто такой Джим Брэндон? Он работает шофером и дворецким. Принимал ли он участие в вашем разговоре с Шастером? Нет, он сидел в приемной. Когда он ушел? Без 10:11. Я сказал, что он может ехать домой. Им больше не зачем было ждать. Что вы делали потом? Я оставался в конторе Шастера еще несколько минут. Куда вы потом отправились? Отказываюсь отвечать на том же основании. Ответ послужит поводом для моего обвинения. Каким образом? И в каком преступлении? Я отказываюсь отвечать. Думаю, это все, — сказал Траслов неприязненно. Я буду просить высокий суд расследовать это дело. Лекс уже повернул, чтобы покинуть свидетельское место. Преданосная улыбка Ната Шастера обнажала все его зубы. — Минутку, — сказал Перри Мейсон. — Мне кажется, есть право задать вопросы этому свидетелю. — Ни к чему это не приведет, — возразил Шастер. — Сядьте, адвокат Шастер, — приказал судья Пеннимейкер. — Защитник Мейсон имеет право уточнить любое показание, данное свидетелем. Мейсон повернулся к Сэму Лекстеру. — Вы приехали в контору Шастера с Джимом Брэндоном. — Да, так и есть. Да, сэр. — И вы ехали в зеленом Паккарде. — Точно так. — Вы знаете, где живет Дуглас Кин? — Да. — И вы знали об этом вечером 23-го? — Не припомню. Может, и знал. — Разве вы к нему не приезжали 23-го? — Наверное, возможно, да. — После того, как вы уехали из конторы Шастера, вы не отправились к Деву? — Я отказываюсь отвечать. — А не стоял ли в то время «Шевроле», в котором обычно ездил привратник Чарльз Эштон, возле дома, где жила Эдит Дево? Шастер беспокойно дернулся, как будто собрался что-то сказать. — Я отказываюсь отвечать! — монотонно повторил Лекстер. — Тогда скажите, — настаивал Мейсон, — вошли ли вы в квартиру Эдит Дево? Разве вы не обнаружили ее лежащей на полу без сознания? Разве вы не знали, что она недавно сделала заявление, из-за которого вас могли обвинить в убийстве вашего деда? Разве не по этой причине вы выскочили из комнаты, где она лежала, сели в «Шевроле», помчались к дому Кина, позвонили Шастру, объяснили ему, что случилось, что вы боитесь, как бы вас не обвинили в убийстве? Разве не для того, чтобы объяснить ранение руки, вы наехали на фонарный столб по пути домой? Шастов вскочил, размахивая руками.